Обоз был небольшим, всего 6 вазов и дюжина охранников среднего качества, не считая возницы купца с приказчиком. Поскольку купец был явно не из самых оборотистых, то мага не было, даже слабенького, хотя боевые амулеты в наличии имелись, но не сильно много и не шибко сильных. Торговец напрягся при виде рыцаря, дал команду принять правее, уступая дорогу благородному, которые в последнее время совсем распоясались, и стал косить по сторонам, подозревая возможную засаду. Оно и понятно, рыцари иногда такие рыцари, и раньше не брезговавшие разбоем, а ныне и подавно. Андрей атаковал, сблизившись с обозом вплотную. Первый оглушающий удар пришелся на купца, проламывая его защитные амулеты, а дальше уже не церемонился и бил в полную силу. Увидев, что их атаковал сильный маг, уцелевшие после первых мгновений бойни охранники и возничие бросились бежать, в надежде скрыться в лесной чаще, но тщетно. Андрей, находясь на пике своей мощи, легко доставал беглецов дальнобойными, да еще и самонаводящимися заклинаниями. А теперь поговорим. Андрей привел в чувство купца и начал экспресс-допрос с использованием магии разума, буквально выкачивая информацию о событиях, что произошли в мире за время его отсутствия. Получив все, что хотел, Андрей добил купца, можно сказать, что проявив тем самым к нему акт милосердия, ибо от купца мало что осталось в плане разума, мозг его после жесткого магического прессинга был практически выжжен. Получив необходимую информацию о происходящем в мире, Андрей направился в сторону королевства Летия, то самое, с которого собственно началось создание империи в прошлый раз. Выбор был логичен. Данное королевство из-за происходящих там процессов, а также больших размеров, а значит, наличие там больших ресурсов, являлось отличной стартовой площадкой. Андрей невольно улыбнулся. Мина, заложенная им в фундамент империи, сработала, как надо, даже без его направляющего участия, и сейчас на ее просторах, а также окружающих землях, царил настоящий хаос, который можно охарактеризовать, как война всех со всеми. Отличное поле для деятельности, внедриться не составит труда. Литийское королевство в этом плане отличалось особенным бардаком. Мало того, что оно находилось в состоянии войны сразу с 3 королевствами из-за серьезных территориальных претензий, так там еще и не слабая гражданская война полыхала, ибо имелось сразу 4 претендента на престол, разодравших королевство на части. Того и гляди, оно окончательно развалится на пару малых королевств и отдельные великие герцогства. В остальных королевствах было как-то потише, либо конфликты с соседями, причем максимум 2, либо спор за престол, тоже максимум 3. Осталось только выбрать сторону, которой следует помогать. Впрочем, выбор был небольшой, если исходить из принципа, что помогать надо слабейшему, так как такой более благодарен союзнику за поддержку и больше обязан. Слабаков примерно равного уровня было сразу 2. Герцог Дартаскарентийский, с армией, насчитывающей примерно 6-8 тысяч человек и около дюжины магов неизвестной силы. Допрашиваемый просто ничего об этом не знал, даже имен, по которым Андрей смог бы сориентироваться, ведь он знал всех магов и их примерные возможности с учетом прогресса за 17 лет, и данный вопрос еще следовало уточнить. Вторым объектом возможной помощи являлся герцог Тримаэлхитский с армией под 7000 и десятком магов. Оставшиеся 2 основных претендентов, тоже герцогов, были раза в 2 сильнее, а по магам так и в 3-4, так что там ловить было нечего. Они посчитают, что и сами могут справиться без помощи со стороны, дабы не делиться властью и ресурсами. То, что малышей еще не раздавили, говорил отнюдь не о их каких-то выдающихся полководческих талантах. Все было проще и циничнее. Основные претенденты о них на время забыли, так как эти 2 их соперника не столько дрались за престол, сколько противостояли внешним захватчикам, так как захватчики эти очень уж плотоядно облизывались на родовые земли герцогов Карентийского и Хитского, а также их сторонников. Так что им просто некогда было участвовать во внутренних дрязгах и мечтать о чем-то большем. Тут бы свое не потерять. Итак, кто? Дартаскарентийский или совсем слабый Тримаэлхитский? Правда, в раскладе следовало учитывать еще и внешний фактор, а именно силу противостоящих им армий королевств соседей. Благо те были не слишком большими и у них самих имелись определенные проблемы, как внутренние, так и внешние. Так что в принципе установилось шаткое равновесие с регулярными стычками местного значения и стоит одной стороне серьезно дернуться или просто отвлечься, как незамедлительно последует удар в спину. В общем, война на два фронта во все времена та еще перспектива, и как показывает опыт всех миров и времен, до добра это не доводит. Впрочем, по большому счету выбора у Андрея особого не имелось. Выбирать в союзники слабейшего из слабых тоже не имело смысла, слишком много сил придется потратить на его возвышение, а возвысить его надо быстро, ибо времени на самом деле на все про все не очень много. В конце концов, чтобы показать свою мощь, надо кого-то победить особенно показательно и в качестве жертвы лучше использовать самого слабого, а потом и усилиться за счет него. Ну а раз так, то Андрей направил своего коня в лагерь герцога Дартаса Карентийского. На одинокого небогатого рыцаря не обращали особого внимания. Разъезды, опутавшие частой сетью окрестности ставки герцога, выискивали крупные отряды противника, что могли внезапно напасть на лагерь и натворить бед, воспользовавшись эффектом неожиданности, что уже случалось, а одиночка был никому не интересен. Во-первых, едет слишком открыто, а значит, точно не шпион. Во-вторых, приезд новых рыцарей в ставку герцога для найма пусть и нечастое явление, но все же обычное. Остальные претенденты в короли тоже в основном обещали, но чем выше вероятность победы, тем обещания были не столь богатыми. Иные рыцари переходили служить другим сюзеренам из-за каких-то разногласий с прежним господином. Дворяне, даже безземельные, люди вообще крайне обидчивые из-за излишка панского гонора, особенно безземельные, так что ситуация, когда сегодня рыцарь сражается за тебя, а завтра против, дело вполне обычное. До ставки герцога, расположенной в замке одного из баронов-вассалов, расположенного в удобном месте, Андрей добрался за 3 недели. Мог бы и быстрее, но приходилось двигаться кружным путем, чтобы его не засекли раньше времени те, перед кем он светиться пока не желал. Надо было все же на вертолете лететь, досадуя на низкую скорость передвижения, от которой уже успел отвыкнуть, подумал Андрей. Несколько часов полета и на месте. С конем тоже проблем бы не возникло, вторым рейсом на внешней подвеске. Вертолет собственно имелся, камовский коротыш, просто он посчитал его излишне заметным. Маги бы его засекли на раз, и противник бы узнал, что их главный враг вернулся и начал действовать. У лагеря на большом поле шла тренировка пехоты, отрабатывавшей различные схемы перестроения. Гномы ударными темпами производили огнестрельное оружие и продавали его всем сторонам конфликта, так что на поле тренировалось нерасходное мясо воины типа алебардистов и щиториков, чья задача заключалась лишь в том, чтобы задержать атаку вражеской конной лавы, как это было раньше, а вполне действенная военная сила, частенько определяющая исход сражения. Впрочем, щитовики там все же имелись, как и алебардисты, но они играли чисто вспомогательную роль, прикрывая стрелков. Но несмотря на получившее широкое распространение огнестрельное оружие, рыцарская кавалерия еще не сдала своих позиций и сдаст еще не скоро, по крайней мере до тех пор, пока не увеличится мощность и скорострельность оружия. А все из-за своих доспехов, что сами по себе выполняли роль неплохого бронежилета, а уж если их еще зачаровать на дополнительную прочность. Гномы же не торопились поставлять пулеметы противоборствующим сторонам, так как стоил он всего в 10 раз дороже винтовки, а заменял 100 этих винтовок, если не больше. На въезде в палаточный лагерь, плотным кольцом окружавший замок, его личностью постовые даже не поинтересовались, лишь слабый маг с помощью артефакта проверил его, не является ли он магом, и наличие сильных боевых амулетов, это на тот случай, если в лагерь припрется местный шахид с напрочь промытыми мозгами и решит всех рвануть магической бомбой. Артефакт ничего такого не показал, точнее показал, что у въезжающего есть несколько амулетов, защитного и боевого назначения, но не сильные. Их даже не попросили показать. Глядя на эту, по большей части формальную процедуру проверки, Андрей только усмехнулся. Данный артефакт-сторож, ставший в свое время очень востребованным на рынке магических артефактов, являлся его разработкой, и тот, кто делал данный экземпляр артефакта, ни на йоту не отклонился от производственной схемы. Все из-за того, что маги жили по принципу «работает, не лезь», и потому без особой надобности ничего не модернизировали. Да и не получилось бы у них внести какие бы то ни было изменения. Разработчик на этот счет заранее подсуетился и, будучи гением, так вплел туда деструктивный блок, активирующийся при изменении общей схемы плетения, что найти его было крайне трудно, из-за чего Андрей легко смог перехватить управление артефактом и вложить нужные для себя данные, благо как раз на такой случай были оставлены лазейки в схеме магического плетения. Проникнув в лагерь, Андрей преобразился, и теперь ехал не бедный рыцарь, а маг. Все-таки бедного рыцаря просто не допустят до его сиятельства, с такими нищебродами общается какое-нибудь доверенное лицо герцога вроде генерала-графа, осуществляющего непосредственное управление войсками, если, конечно, герцог, будучи в хорошем настроении, не захочет лично пообщаться с новичком. Но в том-то и дело, что вот уже как год хорошему настроению было неоткуда взяться, даже несмотря на регулярное принятие допинга в виде неразбавленного гномьего самогона. А вот магу добиться встречи с претендентом в короли аудиенции будет значительно проще. Хотя, конечно, сначала придется пройти через заслон из уже приближенных к телу магов, кои вряд ли захотят тесниться и делиться властью. Но насчет магов Андрей не особо переживал. Еще на подъезде к ставке герцога он подробно узнал, кто именно служит Дартасу Карентийскому, и был об этих магах весьма невысокого мнения. Оно и понятно, все, кто хоть что-то из себя реально представлял, служили реальным претендентам на престол или вовсе сохраняли нейтралитет. На въезде непосредственно в замок стража стояла качеством повыше, в качестве начальника караула выступал рыцарь, а может, он в настоящий момент просто дежурил со своим копьем на воротах. «Стойте! Кто вы и зачем пытаетесь проехать в замок?» Попытался остановить Андрея этот рыцарь, встав в воротах. «Я маг и приехал предложить свои услуги вашему сюзерену. То, что герцог в замке, а не изволит развлекаться где-нибудь на охоте», Андрей вызнал доподлинно. «Как о вас доложить, мессир? Я сам доложусь его сиятельству. Прочь с моего пути. Остановитесь, или мы вынуждены будем применить силу. Попробуйте». С пренебрежением засмеялся Андрей. Он уже давно определил, что все боевые амулеты, стоящие на вооружении стражников, его схемы, а значит, бояться нечего, ведь во всех своих творениях он внедрял небольшой элемент, воздействовав на который, делал амулет безопасным для себя. Ну а то, что его схему амулетов так широко растиражировали, тоже ничего удивительного нет, ведь его продукция проще в изготовлении, надежнее, мощнее, лучше держит заряд и дешевле. Андрей тронул коня, и стоило ему сделать шаг, как стражники активировали боевые амулеты. Будь на его месте кто другой, его бы просто испепелило всеми этими фаерболами и молниями, а также разрезало на мелкие кусочки водяными лезвиями, расплющило воздушными кулаками и сдырявило ледяными стрелами и копьями. Но с ним этот номер не прошел, вся магия под ошарашенные лица стражников бессильно стекла с его защитной сферы. «Теперь моя очередь». Удар, и стражников разбросало в стороны, путь стал свободен. Вот их защитные амулеты не спасли, по той же самой причине, что не смогли выполнить свое предназначение боевые. Андрей спокойно въехал во внутренний двор замка. Зазвучал сигнал тревоги. В замке начался переполох. На стены, гремя латами, бежали солдаты и рыцари, а вместе с ними поспешили занять свои места маги. Андрей тем временем спокойно выехал в центр замкового двора. «Кто ты такой?» – спросил главный из магов по имени Сикстим Авентин. Когда Андрей еще работал в Имперской Академии, этот магистр только-только стал полноценным магом, причем ничем особо не выделялся, разве что излишней хитрожопостью и умением подставить ближнего своего. За прошедшие годы он, конечно, развил свою силу, поднабрался опыта, но середнячок он и есть середнячок, сколько бы ни пыжился, и лишь его умение интриганства вознесло его на вершину магического общества, причем в свите не самого сильного владетеля. Новый глава вашего ковена, точнее того, что вы под этим подразумеваете, с презрительной гримасой ответил Андрей. Он сознательно с самого начала нарывался на конфликт, справедливо рассчитывая, что лучше один раз показать свои возможности, чем 100 раз рассказать. Тем более, что герцог как раз соизволил появиться на башне донжона и с тревожным интересом наблюдал за происходящим. «Приветствую, ваше сиятельство». Герцог в ответ только несколько растерянно кивнул. «И все же кто ты такой?» — продолжил настаивать на ответе Сикстим Авентин. «Неужели я так сильно изменился, что ты меня не узнаешь? На ауру не смотри, она действительно кардинально преобразилась, но вот лицо осталось прежним, и по крайней мере лично ты должен меня знать в отличие от остальных». Магистр Авентин пристальнее вгляделся в непонятного мага и, узнав, аж отшатнулся. «Не может быть, ты же, тебя же, о, вижу, узнал. Ну что, сам признаешь мое главенство или нет? Ты просто нацепил личину Андра. Да какая собственно разница, если я все равно сильнее? Хотя в качестве подтверждения того факта, что я это я, могу припомнить некоторые моменты биографии, что знаем только мы с тобой. Убейте его, это черный Макандр, истерично взвизгнула Винтин. Значит, вариант или. Потому, какой ужас отразился на лицах других магов и даже некоторых людей, Андрей понял, что он до сих пор широко известен, пусть и в несколько негативном ключе, и наверняка его именем пугают непослушных детей. Но это понятно, эльфы и гномы постарались распространить свою точку зрения обо мне, и мнение обо мне должно было сложиться крайне отрицательное, подумал Андрей. Если герцог и хотел вмешаться, то просто не успел даже рот открыть. Стоило только начаться заварухи, как телохранители схватили его и оттащили от края башни и утянули внутрь. А заваруха началась действительно серьезная. И если большая часть боевых амулетов по-прежнему была не опасная, ведь предпочитали пользоваться более мощными и дешевыми изделиями, то вот зачарованные болты арбалетов и особенно пули представляли серьезную угрозу жизни. Тут уже могли пользоваться старыми вариациями рунной магии, к которой у него ключика не было. Но Андрея спасала низкая скорострельность однозарядных винтовок, не говоря уже об арбалетах. К счастью, гномы пока не спешили выбрасывать на рынок более продвинутые образцы, те же барабанки, иначе они создали бы такую плотность огня, да еще перекрестного, что никакая сверхскорость Андрею не помогла. А так он буквально размазался в пространстве, уходя от пуль, словно герой из фильма «Матрица», и как только первый напор прошел, появилась пауза, вызванная необходимостью перезарядки оружия и сменой боевых амулетов, он начал отвечать. Несмотря на всю свою силовую мощь как мага, Андрей не собирался чураться каких-то технических вещей, а потому выхватил два пистолета Стечкин и начал палить сразу с двух рук в диаметрально противоположные стороны. Ему даже не требовалось особо целиться, как раз-таки магическое ощущение пространства давало ему знать гораздо лучше любых органов зрения, где находится противник, и прицелиться в него. Пули тоже были непростые, а до предела напитанные магией артефактами, что на раз выносили все магические щиты и как бумагу пробивали местные доспехи, причем вместе с телами на вылет. Пара ударов сердца, и вот на стенах уже практически никого нет из стрелков. Причем, чтобы не сильно портить будущие деловые отношения с герцогом, который мог быть очень недоволен гибелью его лучших бойцов, Андрей их только тяжело ранил, так что вылечить их не составит большого труда. Но вот продолжить битву им сейчас будет затруднительно. Во двор с лязгом металла и криками ярости, призванных не столько напугать врага, сколько вселить уверенность в собственные сердца, хлынули рыцари с зачарованными мечами и секирами, что должны были пустить свои железяки в ход во время очередной атаки магов, то есть в момент, когда магу станет не до личной обороны. Уцелевшие в первом раунде схватки маги уже поняли, что боевые амулеты от чего-то на Андра не действуют, и попытались атаковать его собственными силами, плетя боевые заклинания и снова просчитались, используя наработки противостоящего им мага. Андрей разрабатывал не только амулеты, но и улучшал уже имеющиеся боевые заклинания ионы, после проведенной им модернизации, как и амулеты, стали сильнее, точнее и проще, но со всем тем же изъяном, не позволяющим использовать все это против него самого. Да, в свое время Андрей, прекрасно понимая, что рано или поздно против него могут восстать и попытаться убить, позаботился о собственной безопасности, по сути разоружая магов, внедряя свои разработки. Причем в данном плане он не был тщеславным, потому как по сравнению с главной целью его жизни это все ничто, а потому на себя записал всего дюжину артефактов мирного назначения, как тот же факс или планшет, а все боевые и защитные постарался переписать на других магов, на того же Авентина. Кстати, было записано одно из заклинаний, может, потому тот и заимел такой авторитет среди других магов, не могущих похвастаться подобным достижением, как создание собственного плетения. Имперская магическая академия тем и была хороша, что под ее прикрытием можно было широко распространить свои разработки, и маги имперского ковена, имевшие доступ ко всем наработкам академии, охотно потребляли их, а со временем их переняли свободные маги и ковены независимых королевств, не без труда вызнав секрет. Ну а то, что им по сути целенаправленно сливали информацию, то, надо жить своим умом. Разве что какие-нибудь ретрограды оставались верны старым плетениям, но к счастью большинство этих ретроградов в гражданской войне придерживались нейтралитета. Сейчас как раз могли бы помочь старые плетения, но и то не сразу. Ну а пока маги лихорадочно соображали, что к чему, Андрей сам, сменив магазины в пистолетах, атаковал заполнивших внутренний двор замка рыцарей, вломившись в толпу на сверхскорости, как таран, он пронесся среди обвешанных зачарованным железом людей смерчем, и доспехи рыцарям не помогли, как и их оружие. То и дело слышались выстрелы, сопровождаемые криками боли. Рыцарей Андрей тоже не убивал, а лишь серьезно ранил и калечил, ломая им руки и ноги, но их быстро исцелят. Андрей невольно усмехнулся. Целительство осталось единственной областью, куда он не сунулся со своими новшествами. Хотя мог, остались лишь маги. Они закрылись общим щитом, готовя что-то убойное и, снова ошиблись, используя разработки Академии, ведь этот щит так быстро ставится, он такой мощный, все так, но не против его создателя, знающего ключик к этой защите. Андрей легко лишил магов их общего щита, и пока те не поставили свои индивидуальные щиты собственного исполнения, нанес мощный оглушающий удар. Так, а где герцог? Герцог, понятное дело, после того, что произошло в замке, увлекаемый телохранителями, спешно из этого замка бежал по подземному ходу. Андрей легко определил, где находится выход, и настроил туда телепорт, благо сил на бой было потрачено немного, и такое затратное путешествие в пространстве он мог сейчас себе позволить, благо недалеко. «Еще раз приветствую, ваше сиятельство», — улыбнулся Андрей, когда в лесочке у замка старый засохший пень очень толстого дерева вдруг откинулся, как крышка люка ракетной шахты, и из земляной норы стали вылезать люди. Конечно, они проверили пространство на наличие поблизости ненужных свидетелей, но, да-да, сделали они это все теми же амулетами, к которым приложил свою руку Андрей, так что нет ничего удивительного, что они ничего не показали. И не стоит беспокоиться, я совершенно не желаю вам зла. В подтверждение добрых намерений я даже никого не убил там в замке. Можете послать кого-нибудь проверить мои слова, думаю, это лишнее. Захотели бы меня убить, уже сделали бы это, отряхнувшись от пыли и паутины, сказал герцог. Именно. Тогда зачем вы пришли ко мне, такой великий и ужасный? Помочь вам стать королем, а там глядишь, и императором всех людей. Вы ведь хотите стать императором? Чуть иронично улыбнулся Андрей, по себе прекрасно зная, что человек, вкусивший плод своего желания, хочет еще и еще. Для него это сила, для других – власть. Было бы весьма неплохо. С такой же более самоироничной усмешкой кивнул герцог Карентийский. Вот только зачем это вам? Вы получаете власть, а я – магическую силу. Все довольны. Зачем вам такой слабак, как я? Почему бы не предложить свои услуги более перспективным претендентам? Они могут не согласиться, точнее их маги. А с ними, чтобы принудить ваших конкурентов к согласию, я, признаться, в настоящий момент могу и не справиться, как справился с вашими, особенно если они призовут эльфов. Понятно, что вам, когда мы достигнем цели, помешает свергнуть меня, учитывая, что вы уже были властителем империи, пусть и будучи в статусе диктатора. Ничего, но данный вид власти меня не интересует. В тот раз это была вынужденная мера. У меня несколько иная цель в жизни, и мирская власть меня будет от нее отвлекать. Ее достижению мне потребуется посвятить все свое время. Я стану марионеткой, отнюдь. В своей светской власти вы будете абсолютно свободны в своих действиях. Просто мы введем новый религиозный культ, от которого я буду получать свою силу. Для этого мне и нужна империя и крепкая светская власть. А вам, собственно, ведь без разницы, какая религия будет государственной. Признаться, меня несколько напрягает то, каким именно образом будете получать основную часть силы. Или скажете, что это вранье. О, на этот счет можете не беспокоиться, пренебрежительно махнул рукой Андрей. Вы в курсе, что миров на самом деле много? Да, если верить легендам, люди в этот мир как раз пришли из какого-то другого мира, как и гномы с эльфами, орками и гоблинами, хотя насчет последних не все ясно, может, они как раз аборигены. Но при чем тут это? Все верно. Так вот, у меня есть выход в один из миров, населенных людьми, и именно оттуда я буду получать необходимые мне материалы. И там их много, на порядок больше, чем здесь. Миллиарды. Так что местным обитателям беспокоиться не о чем, а значит и вам. А во. Так что от людей данного мира мне нужна лишь молитвенная часть маны. Зачем, собственно, если совсем просто, то так жертвенная часть энергии будет лучше усваиваться, если смешать ее с энергией веры. А то ведь питаться одним мясом тоже невозможно, требуется и растительная пища, чтобы не было заворота кишок. Понятно. Итак, какое ваше решение? Спросил Андрей. И не бойтесь, даже если вы откажетесь, я не стану вас убивать, просто пойду к герцогу Хитскому. Почему не станете? Чтобы Хитский, когда узнает о вашем отказе и том, что вы остались невредимы, не чувствовал себя загнанной в угол крысой. Сами ведь знаете, на что способна загнанная в угол крыса, может весьма больно укусить. Мне это ни к чему. Ну и в качестве бонуса к соглашению предлагаю вам не только долголетие, но и вторую молодость. Жить будете так долго, что успеет надоесть, если, конечно, не опростоволоситесь, и вас кто-нибудь не прирежет. Герцог на этот только нервно рассмеялся, а потом сказал: «Вы умеете убеждать. Осталось только решить, как и в какой последовательности разделаться с нашими врагами. Тут и решать нечего. Сначала отбрасываем досаждающих нам внешних врагов из королевства Шилленграм, потом разбиваем армию герцога Хитского и присоединяем то, что от нее останется к своей армии, далее отбрасываем армию из королевства Манскрит, досаждающий сейчас Хитскому. И пока внешние враги зализывают раны и разбираются со своими активизировавшимися внутренними дрязгами и, возможно, внешними врагами, что наверняка не упустит откусить кусочек от так внезапно ослабевших соседей, мы займемся оставшимися конкурентами на трон. А сможем?» – усомнился герцог Карентийский. «Вы ведь сами сказали, что с их магами можете и не справиться. В данном случае справлюсь. Теперь у меня будет необходимый плацдарм для подготовки, а главное – время, чтобы его подготовить». Глава 17. Разведка эльфов и гномьих кланов рыла землю носом на территории людей в поиске Андра, напрягала агентуру, но Андрей смог всех обвести вокруг пальца и появился весьма громко. Сначала активности в Литейском королевстве никто не придал особого значения. Ну подумаешь, очередное обострение. Что тут такого? Ну а то, что ситуация при этом кардинально изменилась, то всякое бывает, значит, кому-то улыбнулась богиня удачи или бог войны, хоть и нет тут богов. По крайней мере пока. И даже то, что стремительно возвысился герцог Карентийский, до сего момента особо звезд с неба не хватавший на поля боя, этому тоже можно найти много привычных и логичных объяснений. Да хотя бы то, что противники слишком расслабились, привыкнув к установившемуся статус-кво и не ожидавших ничего такого, за что жестоко поплатились. И хоть силы у сторон были практически равные, герцог Карентийский вполне успешно давил последнего, самого сильного конкурента на престол королевства Летия, штурмуя столицу, где и засел его противник. И даже то обстоятельство, что нынешнего хозяина столицы поддерживали сильнейшие маги, не его спасало от медленной, но верной сдачи позиций. Первым звоночком, показавшим, что не все так просто, как кажется, стало прибытие делегации из королевств Шилленграм и Манскрит, явившихся практически одновременно и потребовавших продать им пулеметы. «Нам нужно скорострельное огнебойное оружие, что вы продали герцогу Карентийскому». Практически сходу насел на князя Дарвла представитель королевства Шилленграм. «О чем вы говорите? Какое еще скорострельное огнебойное оружие? Такое, от которого мы понесли ужасающие потери в живой силе. Не спасали даже самые крепкие доспехи, зачарованные самыми мощными плетениями прочности. Мы никому ничего не продавали. А это тогда как понимать?» Взвизгнул граф, выступающий в роли посла, и поставил на стол планшет с записью боя. Картина, развернувшаяся на экране, ужасала. Война вообще событие малоприятное, если ты, конечно, не конченый психманьяк, что ловит кайф от крови, выбитых мозгов и вывалившихся кишок, но это по местным меркам было уже за гранью добра и зла. Так вот, это был не бой, а побоище, форменное избиение младенцев. Как только основная масса шилленграмской армии, за исключением резервов, подошла к армии герцога, с флангов ударили два пулемета, что начали буквально выкашивать стройные ряды шилленграмских солдат. Да еще по фронту залпами ударили герцогские стрелки. Шилленграмцы побежали, и их продолжали бить в спину. Разгром был полный. Пулеметные гнезда попытались накрыть артиллерией, но их ждал неприятный сюрприз. Пулеметы легко достали позиции артбатарей, что было невозможно, если бы стреляли из обычных винтовок, и быстро выкосили все артиллерийские расчеты. Те, что уцелели, позорно бежали, ибо не привыкли к тому, что не только они, но и их тоже могут убивать. Что-то попытались сделать маги, сформировав боевые круги силы и долбанув по пулеметчикам огненным дождем, чем-то напоминающим бомбардировку фосфорным боеприпасом, но защита у пулеметчиков стояла непрошибаемая, А кроме того, пришлось несладко самим магам. Центрального мага, что собственно и творил боевые плетения, получая дополнительную силу от круга помощников, буквально разорвало пополам. При этом стоявших рядом магов сильно контузило силовым откатом от такого принудительного разрушения магической связи. «Стреляли из чего-то вроде винтовки Юрия», — подумал князь, профессионально оценив результат стрельбы. «Столь же дальнобойная, крупнокалиберная, точная и мощная. И что вы скажете на это? Что и прежде, пулеметы мы никому не продавали. Если потребуется, могу даже принести клятву. Может, кто-то из гномов-ренегатов до такого додумался. Даже если и так, это уже ничего не меняет. У наших врагов есть скорострельное огнебойное оружие, а у нас нет. Вдруг этот гном-ренегат продаст еще кому-то свое творение, может даже нашим врагам, а нам и ответить нечем. Так что мы требуем продать нам подобное оружие. Хорошо, я подумаю». Ситуация у манскритцев была аналогична, и они столь же истерично требовали продать им пулеметы. А это в свою очередь означало, что и остальные хоть сколько-нибудь весомые игроки потребуют аналогичное оружие, за ценой не постояв, и его придется продать всем желающим. Ситуация с появлением пулеметов и крупнокалиберной винтовки была доведена до всех заинтересованных лиц, что изначально пытались противодействовать Андрею. Вот он и явился, не запылился, с невеселой усмешкой сказал князь Дарвл во время созванного им экстренного сбора. И стоит Андрю помощь своему ставленнику добить последнего конкурента и посадить его на трон, как он тут же примется расширять свои владения. «Уже добил и уже посадил», — сказал лорд Талаэл. «Буквально вчера». «Как?» — пораженно воскликнул князь, даже подскочив на кресле. «Там же еще. Впрочем, это не суть важно», — уже флегматично махнул он рукой. «Это было неизбежно, и то, что сие случилось раньше на пару недель или даже месяц, роли не играет». Все согласно кивнули. «Но нет худа без добра», — начал мастер Морлд, после того, как Андр объявился, как только он предпримет первые шаги по восстановлению Литийской империи, собрать против него коалицию станет гораздо легче. «Это верно», — хмыкнул князь. «Терять власть новоявленные короли вряд ли захотят. По такому случаю можно и забыть на некоторое время о старых спорах. Но все же как он смог так быстро одолеть своих врагов? Особенно это касается захвата столицы. Может, Андр использовал еще какое-то оружие, что притащил с земли?» «Нет, тем более что подобное оружие слишком уязвимо и ненадежно», — ответил эльф. «Как передали наши послы, были использованы темные ритуалы. Используя энергию нескольких тысяч жертв, в основном землян, Андр устроил локальное землетрясение, что обрушило обширный участок внутренней городской стены. Защитные плетения должны были выдержать удар. Их все-таки ставили лучшие гномские артефакторы. Они были повреждены, причем очень давно. Думается, Андр в свое время подсуетился, ведь он как любой студент, а потом начинающий маг, находящийся на службе короны, был в числе тех, кто обслуживал стену. Вот и обслужил, так что вроде все в порядке, но на самом деле имелся слабый участок, что и рухнул при сильном точечном нажиме. Талантливы все же выкидыш демоницы. И все равно не понимаю, продолжал недоумевать князь Дарвл, силы противоборствующих сторон сопоставимы. Пулеметы в условиях городского боя не могли явиться решающим фактором. Опять-таки согласно отчету нашего посла, тут все дело в магическом факторе. Магия обороняющейся стороны практически не работала, ни в защите, ни в нападении, в то время как магия нападавших была вполне действенна. У защитников города работали лишь старые и родовые амулеты и плетения. Потому я буду рекомендовать отказаться от всех модернизированных, а особенно от новых магических плетений и заклинаний, появившихся с момента, как Андр появился в нашем мире. Ну, допустим, а что маги? Ведь там собрались сильнейшие из тех, что приняли участие в конфликте, и они могли применить старые заклинания. А уж если бы образовали свой круг, то и вовсе могли устроить локальный апокалипсис. По ним ударил вертолет из многоствольного пулемета с бешеной скорострельностью, потом добавили ракетами с артефактными боевыми частями, и им не осталось ничего другого, как просто сбежать порталами, спасая свои жизни. После того, как стало известно, что Андрей обосновался в Литийском королевстве, на нем было сосредоточено все внимание, и вести оттуда приходили не самые радостные. Так, после процедуры коронации, теперь уже король Дартас Великий объявил о создании нового религиозного культа Андра Всемилостивого. «Ага, как же дождутся от него милости», — хмыкнул на это Медведев. «Разве что последний. Все бы ничего, Одним культом больше, одним меньше, но Андр был объявлен единственным богом, и тут же начался захват и переделка всех храмов под нового бога, а жрецов старых богов, что не сбежали по добру по здорову, а решили воспротивиться сему действу, без затей убивали. Вспыхнуло несколько стихийных бунтов почитателей старых богов, но их быстро и жестко подавили войсками. Многие из бунтовщиков при этом исчезли с концами. Но тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что этих людей принесли в жертву. Местные люди, может, и не решились бы на убийство жрецов, но занимались этим, видимо, боевики-сектанты с земли, а для них, как известно, нет ничего святого. Но что еще интереснее, уже были готовы первые священники для освободившихся и спешно переделанных храмов. Говорили они, правда, не очень чисто, с акцентом, но понимали их хорошо. Народ, что называется, в добровольно-принудительном порядке сгоняли на площади перед храмами для крещения и начинались массовые проповеди богослужения. Подсуетился Андрей насчет кадров, все наперед просчитал, подумал Юрий Медведев, поражаясь той гигантской работе, что провел Рушников еще на земле. То, что творилось на площадях, для неподготовленных зрителей выглядело дико и ужасно, но не для землян, что нет-нет да увидит по телевизору кадры с результатом устроенных сектантами-проповедниками массовых истерий. Людей этим умело срежиссированным действом фактически доводили до безумия. Это образованному человеку понятно, что людей различными психологическими, химическими и техническими приемами вводили в состояние измененного сознания, и в таком состоянии им много чего можно внушить. Но для местных, находящихся на средневековом уровне развития, ни с чем подобным ранее не сталкивавшихся, происходящее на площади являлось актом единения с божеством, чего у них не наблюдалось при молитвах прежним богам. Так что нет ничего удивительного в том, что у нового культа появилось большое количество искренних и горячих сторонников, с радостью через молитву делящихся со своим богом энергией души. Ну а из подходящих появившихся особо рьяных фанатиков можно было клепать уже местных, наскоро обученных священников-проповедников, формировать отряды инквизиторов, а из высококлассных воинов, как правило, дворян и рыцарей, обладавших к тому же пусть слабенькими, но магическими способностями, даже паладинов. Собственно, за этим дело не встало. Новый религиозный культ стремительно обрастал мясом, становясь реальной силой. Но, несмотря на стремительность развития культа себя, а значит и прирост силы, Андрей не стал медлить с внешней интервенцией и атаковал двух не самых спокойных соседей Литейского королевства, успевших изрядно попить крови, а именно Манскрит и Шилленграм.